Глава 17. Дамиан. Слишком рано утром меня разбудил звонок телефона. Я даже подскочила на кровати, решив, что проспал. Это и неудивительно после ночных посиделок под окнами Арины. Но, увидев на экране серьезное лицо отца, упал обратно на подушку. «Ты возвращаешься?» — раздался радостный голос отца в динамике. Стоило мне только ответить на звонок. Его бодрый настрой даже слегка раздражал. — Что? А о чем ты? Удивился я, пытаясь с просонья вспомнить, не произошло ли что-нибудь накануне, о чем я мог забыть. Вроде нет. — Борис сказал, что твоя Арина прилетает сегодня вечером, — произнес он. Услышав новость, я подскочил с кровати и бросился одеваться. Быстро соображая, уже кидал необходимые вещи в рюкзак. «Пап, спасибо, что сообщил. И да, я, похоже, лечу домой. Но насчет возвращения пока не надейся. Между нами все по-прежнему. Она видеть меня не хочет». Разоткровенничался я с отцом. Он, конечно, знал о том, за кем и почему я улетел так далеко от дома. Но в детали я не вдавался. Все же не привык впускать кого-то в слишком личные. Все равно я рад. Алекс со Стефом успели соскучиться. Закатим пир в честь твоего возвращения. Довольно заявил отец. То есть прилета. Это не обязательно. Вряд ли я много времени буду проводить дома. Отключив вызов, я попытался найти билет на ближайший рейс, но его не было. Зато обнаружился еще один вариант с вылетом вечером и пересадкой в Москве. То есть прилетал я только на следующий день в районе обеда. Встречайте завтра в 13:20. На сегодняшний рейс билетов уже нет. Написал отцу и направился в институт. С утра перед первой парой успел увидеть свою куклу и уже подумал, что отец пошутил надо мной. Она стояла и очень мило общалась со своим недопарнем. Но когда я не обнаружил ее на парах, понял, что она действительно улетела. На самом деле я был даже рад, что смогу разыграть пару карт на своей территории. Да еще и в тот момент, когда под ногами не будет мешаться блондинистый Тимошка. У меня будет карт-бланш. В мыслях уже родился план. «Алик, привет, есть дело». Я уже потирал руки, когда к вечеру понял, что все складывалось как нельзя лучше. Брат, не задавая лишних вопросов и пообещав хранить в секрете мой прилет, согласился мне помочь. Оставалось надеяться, что моя строптивая кукла сдастся с минимальными потерями. Надежда на положительный исход была мизерная, но при правильном подходе вполне осуществимая. Я еле высидел пары, хотя не особо вникал в то, что вещали преподаватели. Все мои мысли были заняты предстоящими планами. Даже болтовня новых друзей не особо меня отвлекала. Я все витал где-то в другом месте, точно не с ними. А стоило занятиям закончиться, я сорвался в аэропорт. Лучше было дождаться вылета там, чем мотаться с одного конца города на другой. Сперва ожидание, которое казалось бесконечным, а потом длительный перелет, бомбили нещадно по моим нервам. Уже ночью, после пересадки, я смог уснуть. И вторая часть пути прошла для меня незаметно. Я даже обрадовался, когда меня разбудила стюардесса и попросила пристегнуться, как раз перед объявлением о посадке. Мне не терпелось сорваться к ней, но что я мог там делать? Стоять под окнами своей девочки и ждать, когда она выглянет? Та еще перспективка. В аэропорту меня встречали Стеф и Алик. «Брат! Я не ожидал, что ты вернешься так быстро. Неужели не смог без нас?» Шутил в своей дурацкой манере младший. Не дождетесь. Оскалился я, обнимая братьев. Мы с ними никогда так надолго не расставались. Я только при встрече смог ощутить, насколько действительно мне их не хватало. Раньше, когда мама еще была с нами и бизнес отца процветал, мы путешествовали все вместе по несколько раз в год. Но когда мама не стала, наши поездки прекратились сами собой. Отец долгое время приходил в себя, да и мы не хотели по-другому. А как с мамой, уже было невозможно. Ведь это она всегда планировала наши путешествия и составляла нам графики экскурсий, прогулок и развлечений. Без нее мы всего этого лишились. — Ты все решил? — обратился я к Алику. — Да, сегодня в 7 вечера договорились пойти в бар, — ответил он. — А что ты сказал? Как она согласилась пойти с вами? — Я сказал, что буду с братом. Яся давно не видела Стефа и даже не переспрашивала, с каким именно. Сразу согласилась. — ответил Алик и ухмыльнулся. — Отлично. А я тоже могу пойти. Тем более я Арину ничем не обижал и с удовольствием с ней пообщаюсь. — подхватил Стеф. Я не против. К тому же нужно будет усыпить ее бдительность, пока меня не будет. А мне нужно прийти чуть позже. Время до вечера тянулось медленно. И если бы не праздничный обед в честь моего приезда, который закатил отец, то я бы точно сошел с ума. А так мы по-семейному посидели, обсудили все, что произошло за эти пару недель моего отсутствия. Причем в мой адрес вопросов не поступало. Отец и братья и так были в курсе, что я ни на шаг не продвинулся к своей цели и не стали доставать меня. Зато я с удовольствием послушал о новых планах отца по развитию компании. Этот вопрос меня интересовал не меньше. Ведь на время его отсутствия я делал все, чтобы продержаться на плаву и не потопить то, что осталось от бизнеса после предательства партнера. Так, за непринужденной болтовней, подошло время собираться навстречу. Братья ушли чуть раньше, а я слегка задержался, придирчиво рассматривая себя в зеркале. Я намеренно не торопился, выжидал время и медленно сходил с ума, прокручивая в голове всевозможные варианты развития событий. «Она здесь!» Это все, чего я ждал. Не задерживаясь больше ни секунды, я выгнал из гаража заскучавшую в мое отсутствие тачку и рванул в бар, где планировал все изменить. «Твой столик номер 3. И поторопись». Сообщение высветилось на панели. Я успел прочесть его, стоя на светофоре. Улыбка сама расползлась на моем лице. Я был уверен в успехе моего плана. У двери я сразу заметил ее. Она сидела ко мне спиной и тихо, мирно общалась с моими братьями. От их компании так и веяло весельем. Стеф был в своем репертуаре, исполнял роль клоуна. Я даже смог среди других различить ее смех. Это было словно удар под дых. Так давно я не слышал его и понял, что очень скучал по ней такой. Я присел за свой столик. Оказалось, что меня от компании Арины скрывала колонна с экранами, и поэтому, пока я сам этого не хотел, меня никто не мог увидеть. Ко мне сразу подошел диджей, подсказал, с какими приложениями работает бар, и помог подключиться. — Вы сразу будете петь? — спросил он. — Да. «Вот эту песню», — ответил я, быстро найдя ту, которая была мне нужна. Он кивнул и удалился за пульт. Моя очередь подошла слишком быстро, я даже морально настроиться не успел. Ведь на публику мне петь еще не приходилось. Одно дело подыграть на инструменте Стефу, когда он очень просил, и совсем другое — петь. Одному. Для нее. Со слухом проблем у меня не было, с голосом тоже. Поэтому я не боялся сделать что-то не так. И все же волнение присутствовало. Возможно, виной этому была моя кукла. Я не мог на 100% предугадать ее реакцию. Стоило мне запеть, как к моему столику стали поворачиваться головы с соседних. Всем было любопытно, но она не сдвинулась с места. Я видел ее спину, резко выпрямившуюся в струну и в таком положении застывшую. «Я просто люблю тебя, я просто бегу за тобой, но не обмани меня, не знаю любви иной». Начался припев, и я встал из-за столика, подхватив в свободную руку увесистый букет. Я двинул в сторону, где сидели братья, Яса, все трое смотрели на меня во все глаза, но только не кукла, которой я так и не обернулась. «Я просто люблю тебя, просто бегу за тобой», — продолжил я, встав перед ней. От волнения сердце замерло на мгновение, а после заколотилось быстрее. Она сидела, опустив глаза, а потом медленно перевела на меня взгляд, поднимая постепенно, пока не встретилась с моими глазами. Я увидел в них столько чувств. Это было и удивление, и боль, и тень радости. Такая смесь, что все было не распознать. Она смотрела неотрывно, пока я не допел. После этого я опустил микрофон на стол и протянул ей букет. Она, правда, едва на него взглянула, захлопала ресницами, закрутила головой, словно вышла из оцепенения или наваждения, вскочила на ноги и, слегка оттолкнув меня рукой, помчалась прочь. — Чего смотришь? Беги за ней! — выпалила Яся, дав мне ментальный толчок. И я поспешил за Ариной и догнал уже на улице, когда она остановилась. Наверное, думала, куда двигаться дальше. «Арин...» Начал я, но осекся, поймав ее растерянный взгляд. «Нет, Дамиан, нет». «Что нет? Ты ведь даже не знаешь, что именно я хочу сказать». Уже смелее заговорил, пытаясь взять девушку за руку. «Я не знаю. Все нет. Все не так. Я в отношениях. Поэтому прошу перестать делать то, что ты пытаешься сделать». Выпалила она, одергивая руки. Она словно боялась поддаться соблазну. «Тебя только это останавливает? Только твой парень?» Спросил я, поняв причину такой реакции, и отчасти обрадовался. «Я этого не говорила». Уже более спокойно ответила она, обняв себя руками. На улице слегка похолодало, и Арина поежилась от дуновения ветра. «Послушай, я ведь просто поговорить хотел. Не убегай». Решил я зайти с другой стороны. «Мы ведь можем просто поговорить. Я обещаю, что не буду ничего предпринимать, не притронусь к тебе. И я должен объяснить, что происходило тогда, 2 года назад. Тебе решать, как воспринимать мои слова. Но нам обоим это необходимо». «Просто поговорить? Одни?» — уточнила она, снова поежившись. «Да, только не здесь, а то ты окоченеешь», — ответил я, скидывая пиджак и укутывая хрупкую фигурку девушки.